Но дурные вести пришли оттуда, откуда менее всего их ожидали. Казань, которая до сих пор так сильно увещала другие города к общему делу, теперь отказалась в нем участвовать по заводу дьяка Никанора Шульгина. Как видно, Шульгин был недоволен тем, что не царственная Казань, главный город Понизовья, не он, захвативший в ней всю власть, стали в челе восстания, а второстепенный Нижний с своим земским старостою. Шульгина поддерживал сват его, строитель Амфилохий Рыбушкин, который не слушался троицких грамот. Тогда троицкие власти вызвали отца его Пимена, архимандрита Старицкого Богородицкого монастыря, и за измену сына томили его тяжкими трудами, заставляли печь хлебы. К Шульгину же в Казань перешел Иван Биркин, также недовольный первенством Пожарского и Минина в Нижнем. Получив весть о недобром совете Шульгина и Биркина, князь Дмитрий, Кузьма и все ратные люди положили упование на Бога, и, как и Иерусалим, говорит летопись, был очищен последними людьми, так и в московском государстве последние люди собрались и пошли против безбожных латин и против своих изменников. Действительно, это были последние люди московского государства, коренные, основные люди. Когда ударили бури смутного времени, то потрясли и свеяли много слоев, находившихся на поверхности. Но когда коснулись оснований общественных, то встретили и людей основных, о силу которых напор их должен был сокрушиться. Так окончился 1611 и начался 1612 год. В конце января в Костроме и Ярославле явились грамоты от бояр московских с увещанием отложиться от Заруцкого и быть верными царю Владиславу. «Сами видите, — пишут бояре, — Божию милость над великим государем нашим, его государскую правду и счастье, самого большого заводчика смуты, от которого христианская кровь начала литься, Прокофья Ляпунова убили воры, которые с ним были в этом заводе, и Вашка Заруцкий с товарищами, и тело его держали собакам на съедение на площади 3 дня. Теперь князь Дмитрий Трубецкой да Иван Заруцкий стоят под Москвою на христианское кровопролитие и всем городам на конечное разорение. Ездят от них из табора по городам беспрестанно казаки, грабят, разбивают и невинную кровь христианскую проливают, насилуют православных христиан, боярынь, и простых жен берут на блуд, девиц растлевают насильством мучительским, церкви разоряют, иконы святые обдирают, и многие скаридные дела на иконах делают, чего ум наш страшится написать. А польские и литовские люди, видя ваше непокорство, также города все пустошат и воюют. И то многим из вас известно, как в Новодевичьем монастыре сидели ратные люди от нас из Москвы, то они Церковь Божию соблюдали, как свое око. А когда Ивашка Заруцкий с товарищами девичий монастырь взяли, то они Церковь Божию разорили и Черниц, королеву, дочь князя Владимира Андреевича, и Ольгу, дочь царя Бориса, на которых прежде взглянуть не смели, ограбили до нога. А других бедных черниц и девиц грабили и на блуд брали. И как пошли из монастыря, то церковь и монастырь выжгли. Это ли христианство? Хуже они жидов. Сами своих казнят и ругают. Вас, дворян и детей боярских, гостей и лучших торговых людей, эти воры-казаки, наши и ваши холопи грабят, побивают и позорят, и вперед всеми вами и вашими домами владеть хотят, что сами вы лучше нас знаете. А теперь, Вновь те же воры, Ивашка Заруцкий с товарищами, государей выбирают себе таких же воров-казаков, называя государскими детьми. Сына калужского вора, о котором и поминать не пригоже, а за другим вором под Псков послали таких же воров и бездушников. Казарина Бегичева, да не хорошка Лопухина с товарищами, а другой вор, также Дмитрий, объявился в Астрахани у князя Петра Урусова, который калужского убил. И такими воровскими государями крепко ли московское государство будет, и кровь христианская лица, и московское государство пустошится вперед, перестанет ли? А такими правителями, князем Дмитрием Трубецким, да Ивашкою Заруцким, московскому государству можно ли состояться? Они никогда в своем доме не умели ничего расправить, а теперь таким великим и преславным государством и вами всеми владеют и указывают, ни для чего другого, как только для своих бездельных корыстей, воровства и содомского греха, а московскому государству на конечное разорение. А великий государь Жигимонт, король, с Большого Сейма по совету всей польской и литовской земли сына своего великого государя-королевича Владислава на Владимирское и Московское государство отпустил, и сам до Смоленска его провожает со многою конную и пешую ратью для большого успокоения московского государства, и мы его прихода к Москве ожидаем с радостью. Сами можете рассудить, что московское государство усмирить и кровь христианскую унять можем только Сигизмундом королем и сыном его. Видя нашу беду и конечное разорение, между нами ни строение и ни совет, кто не подивится, не восплачет и не возрыдает. Со всех сторон московское государство неприятели рвут, и всем пограничным государям в посмех мы и в позор, и в укоризну стали. А все это от вас, от вашего непокорства и крестного преступления. Бояре писали правду. Казаки подмосковного стана действительно вошли в сношение с ивангородским самозванцем, которому в это время удалось утвердиться в Пскове, почему он обыкновенно и называется Псковским. Казарин Бегичев, приехавший из-под Москвы в Псков, не пожалел своей души и старости, как взглянул на вора, так и закричал: «Вот истинный государь наш калужский!» А 2 марта подмосковный стан присягнул самозванцу по заводу Ивана Плещеева.